Сказкин нагнулся, подбирая очередную, тоже, на его взгляд, еще не открытую раковину, и тельник на его спине вновь задрался, обнажив широкую полосу незагорелой кожи. И там, на этой широкой незагорелой коже, я увидел не только лиловое имя. — Снимай. — Ты что, начальник? — опешил Верп Иванович. — Я же не на медкомиссии. — Снимай. Сказкин, озираясь, послушался. —